«Это было самое непонятное совещание, на котором я когда-либо присутствовал», – проворчал Брюкс, спустившись в южное полушарие. «А я состою в огромном количестве ведомственных комитетов, так что опыт у меня большой». «Я это вроде как поняла», – Лиана взглянула на Дэна, уцепившись за поручень на переборке. «Пошли со мной. У меня есть кое-что. Могу помочь». Она повернулась, как рыба, и проплыла сквозь ближайший люк, ведущий в ось. От этого зрелища Брюксу стало не по себе. Он последовал за Лианной в собственном неуклюжем ритме, сквозь заставленное кубами южное полушарие, через паз, поглотивший женщину. Та легко парила впереди, отражая кориолис руками и ногами. Она на 10 метров пронеслась вниз по оси, прежде чем схватила поручень. Брюкс решил обойтись без акробатики. В одно кольцо вцепился, не набрав и пары килограммов, во второе сразу продел ногу. Он подумал, что как не высчитывая ускорение тел при переходе из невесомости в зону гравитации, в одном можно быть уверенным безо всяких цифр. При таком раскладе, достигнув дна оси, в лепешку разобьется кто угодно. Камбус. Еще один отсек, ничем не отличающийся от предыдущих. Похожий на двухуровневый баллон с пропаном из тех, что давным-давно стояли во дворах неподалеку от жаровни для барбекю, только выросший до чудовищных размеров и накачанный затхлым воздухом. Здесь, впрочем, верхний этаж был не настолько забит, как в техобслуживании и ремонте. Стояли кресла, отдельные экраны, штук 6 полупустых кубов, стол. Из одной стены выступал лес трубок толщиной с карандаш. Между ними раскинулась чья-то личная палатка, чьи грани, желто-костяного цвета и натянутые как сухожилия, чем-то напоминали латекс. Среди общего беспорядка напротив друг друга высились 2 стула с липкими ножками. Лиана стояла за фабрикатором, рылась в недавно открытом кубе. Нашла! Она держала в руках колпак, чем-то напоминавший бандажный капюшон для фетишистов, с кучей шайб и крохотных болтиков, образовывавших тонкую сеть по всему черепу, оставлявшие открытой только нижнюю часть лица, рот, челюсть, кончик носа. 2 особенно выдающиеся шайбы торчали вместо глаз. Внешние сверхпроводники. Пингеры с компрессированным ультразвуком. Устройство для объемного изображения и чтения написания из черной кожи. «Моя старая маска для игр», – объявила Лианна. «Я подумала, что тебе пригодится более дружелюбный интерфейс, чем Ракши». «Костыли, значит. Для инвалидов, заключенных в Реале». «В смысле, у тебя же нет МПЛУ?» «Спасибо», – ответил Брюкс. «Думаю, обойдусь смарт-краской, если ты не будешь настаивать». «Но она не только для игр», – заверила его Лианна. «Маска заточена под консенсус и гораздо быстрее любой краски. Плюс утраивает уровень ассимиляции всего, что ты почувствуешь. Идеально для порно. Все, что пожелаешь». Она закрыла куб. «Трудно придумать, чего эта маска не умеет делать». Брюкс взял маску-капюшон. В руках материал казался немного масляным. Дэн перевернул его и прочел крохотное лого, парившее в виртуальном сантиметре от поверхности. «Interloper Accessories». «Она полностью неинвазивная», — сообщила Лианна. «Только транскраниальная стимуляция и компрессированный ультразвук. Даже опто...» «Я знаком с техникой», — заверил ее Брюкс. Потом добавил. «Спасибо». «Если у тебя появится настроение поиграть, я с удовольствием присоединюсь». Никаких упоминаний о беспомощности Дэна в руках Валерии и панической атаке. Она спокойно отнеслась к его невежеству. Безо всякой снисходительности смотрела на отсутствие имплантатов. Только дружба и желание помочь. Брюкс почувствовал смесь стыда и благодарности. «Мне нравится эта женщина», – подумал он и повторил. «Спасибо». Других слов у него просто не было. Лианна глупо улыбнулась. «Не за что». И сразу ткнула пальцем куда-то ему за плечо. «Думаю, Джим хочет с тобой поговорить». Брюкс обернулся. Полковник бесшумно приземлился на палубу позади. Теперь он стоял там, будто извинялся. Сумку за его спиной распирали изгибы и странные углы. «Я не...» «Мне все равно нужно в трюм. Он твой». Подпрыгнув, Лианна исчезла в потолке. Амур одним движением плеча скинул сумку, расстегнул замок, вытащил рулон какой-то паутины и протянул его Брюксу. «Это тебе для переноски оборудования». Дэн чуть помедлив взял его. «Спасибо, только оборудование я с собой не прихватил». Полковник снова нырнул в рюкзак и на этот раз вытащил длинную зеленую бутылку. Повернул ее так, чтобы Брюкс увидел этикетку с надписью «Гленморанджи». «Нашел в каком-то кубике», — пояснил Джим. «И не спрашивай, как она туда попала. Может, подарок от продавца за крупный заказ. Или Чайндам захотел меня порадовать. Я знаю одно. Это мой любимый сорт». Он поставил бутылку на палубу и опять полез в сумку. «Кстати, в комплекте с милым набором бокалов». Мур махнул в сторону клейких стульев. «Занимай место». Он открыл бутылку. В воздухе сразу повеяло торфом и древесным дымом. «Технически мы не должны возиться с открытыми жидкостями даже при ускорении в 1/3 же, но в грушах по вкусу все напоминает пластик». Брюкс протянул бокал. «Могу предположить», — Мур позволил дрожащей при низкой гравитации капли покинуть бутылку, — «что ты слегка раздражен». «Может быть», — признал Брюкс, — «когда не пачкаю штаны от экзистенциального ужаса». «Еще недавно ты занимался своими делами, отдыхал в турпоходе». «Я вообще-то полевые исследования проводил». «Как вдруг угодил под перекрестный огонь в войне транслюдей, а потом и вовсе очнулся на корабле с мишенью, нарисованной прямо на корпусе». «Я действительно постоянно задаюсь вопросом, что я тут делаю. Каждые 30 секунд или около того». Они чокнулись бокалами и выпили. Брюкс одобрительно хмыкнул, когда от жидкости приятно потеплело в горле. «Конечно, в том, что ты здесь, есть определенный риск», — признал Мур. «И за это я приношу свои извинения. С другой стороны, если бы мы не взяли тебя с собой, скорее всего, ты бы уже умер». «Мы хоть знаем, кто нас преследует?» «Не на 100%. Желающих много. Даже троглодиты в списке есть». Полковник пригубил виски. «Иногда Лиана сильно нас недооценивает». «Но почему?» Тут Брюксу пришла в голову мысль. «Рой же не украл этот корабль?» Мур засмеялся. «Ты хоть знаешь, сколько открытий уже запатентовали двухпалатники? Они могли бы купить флот таких кораблей за наличку, если бы захотели». «Тогда почему?» «Рой вполне справедливо считали угрозой, даже когда монахи сидели в пустыне и не высовывались. Теперь мы находимся на корабле, который может донести нас куда угодно, от Икара до Анилов», — он посмотрел на виски. «При таких обстоятельствах уровень угрозы лишь возрастает». «Значит, мы летим на Икар?» Мур кивнул. «Подозреваю, что наши преследователи об этом не знают. С их точки зрения мы просто срезаем путь по внутренней системе и направляемся куда-то еще. Наверное, поэтому они так долго сдерживались». Он опустошил бокал. «А вот почему, вопрос неоднозначный. Если мы будем считать преследователей силой, у которой есть цель, это будет не слишком продуктивно. Лучше думать о них, как об очень сложных системах, которые делают то, что должны делать системы. Реагенты могут как угодно объяснять свою роль в реакции, но их точки зрения имеют мало общего с реальной химией». Брюкс взглянул на собеседника новыми глазами. «Ты буддист, что ли?» «Солдат-буддист». Мур улыбнулся и снова наполнил бокалы. «Мне нравится». «Икар был частью увеличительного стекла?» «Вряд ли. Хотя сбрасывать эту возможность со счетов нельзя. Он находится в зоне риска». «Тогда почему мы туда летим?» «Опять это слово». Полковник поставил свой бокал на ближайший куб. «По сути, мы разведчики». «Разведчики?» «Двухпалатники считают наше путешествие чем-то вроде паломничества». Он едва заметно криво улыбнулся. «Ты, конечно, помнишь о миссии Тезея?» Фраза была слишком риторической даже для знака вопроса. «Разумеется». «И знаешь о топливной технологии, которую она использовала?» «Использует». Брюкс пожал плечами. «Икар раскалывает антиматерию и лазером отправляет квантовые спецификации. Тезей по этим схемам штампует собственные запасы. И бабах, куча антипротонов, ешь сколько влезет». «Почти». «Важно, что Икар передает топливные спецификации на двигатель телематерии Тезея уже более 10 лет. Недавно появилось предположение, что по этому же лучу что-то пришло в ответ». «Разве Тезей не должен посылать собранные во время экспедиции образцы?» «Фаб-канал Тезея шел в карантин, расположенный на низкой околоземной орбите. Я же говорю о реальном потоке телематерии». «Я не знал, что такое вообще возможно», — заметил Брюкс. «Еще как возможно. Это часть проекта. Топливо туда, данные обратно. Конечно, в нынешнем состоянии нам еще несколько световых лет пахать до передачи сложных структур. так что приемник работает только с базовыми данными. Одиночными частицами, экзоматерией, даже не барионной. С веществом, для постройки которого нужно очень много энергии. Брюк сглотнул виски. «Вы, когда ТЗ отправляли, что ожидали найти?» «Мы понятия не имели», – пожал плечами Мур. «Нечто чужое – это точно. А по сравнению с общей стоимостью миссии поставить лишний конденсатор на солнечную сторону Икара было пустяковым делом. Как минимум, его могли использовать в качестве семафора, если бы основной канал накрылся. Поэтому один и установили. Вдруг понадобится». «Полагаю, он и понадобился». Мур взглянул на пустой бокал, словно раздумывая, не мудро ли его поставить. Но потом вновь потянулся за бутылкой. Вот в чем штука. По пути выяснилось, что ТЗ обманули, и он попался на приманку. Ты знал об этом? Такие вещи на публику говорили? Брюкс покачал головой. Было что-то о корректировке курса за Юпитером, когда пришла новая информация. Я в последнее время окончательно запутался, проворчал Мур. Что мы признаем, что фальсифицируем, а что полностью скрываем. После огнепада мы все смотрели на небо так пристально, что из глаз кровь текла. Увидели, как что-то пищит в поясе Койпера, это ты знаешь, и послали взвод высокоскоростных зондов проверить. Следом снарядили ТЗ, как только успели его собрать. Но он туда не добрался. Зонды долетели первыми, заметили нечто, зарытое в астероид, а тот сразу взорвался. Мы столько старались ради куклы, мощной пехотной мины с сиреной на макушке. Пришлось вернуться к радиокартам и звездным графикам. Там мы нашли рентгеновский выброс, похороненный в архивах, который произошел за несколько лет до огнепада и больше не повторился. В то время МАС счел его аппаратным сбоем, но тогда у нас больше ничего не было. ТЗ уже в 15 астрономических единицах, идет не туда. В общем, мы воспользовались преимуществом неограниченных топливных ресурсов, скормили кораблю новый курс, он развернулся и полетел в облако Оорта. Что-то там нашел, вроде крохотного коричневого карлика. ТЗ решил посмотреть поближе, засек какой-то объект на орбите. Начал слать детали, а потом раз и исчез. Мур свел вместе кончики пальцев свободной руки и резко их растопырил, словно свечу задул. Брюкс ответил не сразу. Я об этом не знал. Это хорошо, иначе я бы очень забеспокоился. Я думал, корабль еще в пути. В новостях и сводках никаких сообщений о том, что они кого-то нашли. Брюкс взволнованный не мог отвести взгляд от бокала. И что там было? Мы не знаем. Но они же начали слать. Множественные контакты. Тысячи. Мы получили свидетельство, что пришельцы засевают атмосферу карлика пребиотической органикой. То есть там вроде шел супер-юпитерианский проект по терраформированию. Но сумели ли наши это расследовать, осталось неизвестно. Господи! Прошептал Дэн. «Может, там есть что-то еще», добавил Мур, уставившись в палубу и глядя сквозь нее до самого Оорта. «Что-то спрятавшееся. Ничего определенного». Казалось, сейчас он находится в другом месте. Брюкс тихо кашлянул. Полковник моргнул и очнулся. «Вот и все, что мы знаем. Телеметрия была шумной, мягко говоря. У этого карлика чудовищное магнитное поле, и он глушит все, что пытаешься отослать. У двух палатников есть потрясающие распознавательные алгоритмы. Они выжимали информацию из обрывков, где, я мог поклясться, не было ничего, кроме помех. Но есть и ограничения. ТЗ вошел туда и будто исчез в тумане. Он вполне может по-прежнему слать сигнал, команда оставила спутниковый ретранслятор, и он активен. Пока есть надежда, мы держим канал связи открытым. Но с корабля мы больше ничего не получаем. Ни одного сигнала из-за этого супа. А теперь вы, значит, сигнал получили. Причем не только его. Нет, Мур поднял руку. Если бы система функционировала нормально, мы бы уже все поняли и расшифровали. Но ничего нет. Никаких протоколов установления связи и четко выраженной передачи. Там, на другом конце провода, никто не сказал, что посылает нам какую-то информацию. Когда приходит пакет с данными, обычно всегда есть звоночки. В этот раз ничего. Тишина. Максимум, еле заметный всплеск, когда что-то вроде бы ринулось по потоку. Но контрольные суммы проверки не прошли. Все, парни, расходитесь, смотреть нечего. ЦУП сигнала даже не заметил. Я не заметил. И не подозревал о подвохе, пока двухпалатники не помогли мне выжать архивы, прогнав их через свои сакральные алгоритмы. И это спустя несколько лет. Но если поток даже протоколы не запустил, как? Спроси у них. Мур дернул подбородком в сторону смутной точки за переборкой. Узла озарений двух палатников. Я тут за компанию. Значит, нечто использует поток телематерии, подытожил Брюкс. Или, по крайней мере, использовало. И это были не мы. Что бы там ни было, оно изо всех сил старается держаться в тени. И что оно нам послало? Ангелов-астероидов, пожал плечами Мур. Так это называют двухпалатники. Ну или так нам перевели их слова. Возможно, монахи просто такой условный код для операции придумали. Но я не знаю, насколько серьезно они верят в то, что там что-то есть. Может, все-таки был сбой или неудавшийся удаленный взлом, и мы сможем что-нибудь узнать про хакеров, изучив отпечатки. «А если там все же что-то есть? Чисто гипотетически?» – спросил Брюкс. «Что-то физическое?» Мур раскинул руки. «Например, незаметный туман из разрозненных атомов?» «Я не знаю. Вещь, которая нарушает все наши законы». «Тогда, я полагаю», – Мур глубоко вздохнул, – «у нее было несколько лет, чтобы обустроиться».